Кафтанов вошел в кабинет Громова и увидел Кривенцова, сидящего в самом конце длинного стола для заседаний. Кривенцов не встал, и поэтому Кафтанов, игнорируя его, поздоровался только с Громовым. — Андрей Петрович, — сказал Громов, — я мужик прямой, поэтому ходить вокруг да около не буду. Твоего Корнеева во взятки обвиняют. — Кто? — Гурам Тахадзе. Якобы Корнеев заставил Тахадзе пригласить его в ресторан и выманил у него 500 рублей и ценные подарки. В заявлении говорит, что Тахадзе может показать, куда Корнеев спрятал деньги и ценности. — Это ложь. Я ознакомился с рапортом Корнеева. Я знаю его много лет. Эка, куда хватил? — Ну зачем же патетика, Андрей Петрович? Зачем? С какой стати Тахадзе оговаривать Корнеева? Да и мало ли в наших рядах случайных людей, а потом есть неопровержимые улики. Корнеев — человек не случайный. Он предан делу, дважды ранен, имеет награды. Настойчиво говорил Кафтанов. Мы с Кривенцовым тоже имеем, но не кричим об этом. А о ваших наградах вообще молчать надо. Что вы сказали? А то, что вы слышали. Опять товарищ Кафтанов начинаете говорить в недопустимом тоне. Я принял решение отстранить Корнеева до выяснения обстоятельств от дела Тахадзе. Этим займется подполковник Кривенцов. Он докончит все, передаст следователю и получит новую награду за задержание особо опасного преступника, — прервал его Кафтанов. — Ну, не так уж и опасен Тахадзе Андрей Петрович. Корнеев вообще отстранен от работы? — Нет, только по делу Тахадзе. Я назначил служебное расследование, оно все и решит. — Я обжалую ваши действия. Кафтанов встал и, не прощаясь, направился к двери. Кафтанов прекрасно понимал, что Громов очень опасный враг. Этот 40-летний полковник пользовался расположением первого замминистра МВД, самого молодого генерал-полковника. Кроме того, Громов дружил с Мусатовым, а это была фигура сильная, имеющая выход на первое лицо. Умом Кафтанов понимал, что бороться с Громовым невозможно. Но, как известно, не всегда мы прислушиваемся к голосу разума. Тем более, что разум этот стал угодливо-трусливым. Он предлагал ему плюнуть на все, помириться с Громовым и ждать генеральских погон. Всегда ли за долгую милицейскую службу он, Андрей Кафтанов, был принципиально тверд? Нет, он не мог сказать этого. Служба состояла из мелких уступок. Особенно трудно стало последние 10 лет. Телефонное право в стране обрело официальный статус, почти полностью подменило закон. Появился совершенно новый класс. Нравственные акценты сместились, и если раньше этих людей презрительно называли жульё, то теперь они почтительно именовались деловыми людьми. Новое время требовало от совести более крупных уступок, более крупных, и Кафтанов шел на них, уговаривал себя, что это временный тактический ход. Но как ни старался, чем чаще он делал подобные тактические ходы, тем все более укреплялся внутренне. Душевное сопротивление росло, и компромиссы становились омерзительны и недопустимы. Кафтанов потребовал к себе материалы по делу Тахадзе и до глубокой ночи изучал их. Москва, октябрь. В город пришло утро. Играл в теннис со Славой полковник Громов. Мяч стремительно менял положение, Громов играл уверенно и резко. В каждом его движении чувствовались сила, ловкость, полная жизненная гармония. Нугзар Тахадзе, небритый, голый по пояс, шагал по камере. 5 шагов туда, 5 обратно, дверь с волчком и кормушкой, нары, окно, забранное решеткой. 5 шагов туда, 5 обратно. Гурам же Тахадзе в это время вкусно завтракал в номере гостиницы. Жил он в люксе, из окна далеко видно московское утро. Гурам пил шампанское и ел творожники со сметаной. Игорь Корнеев шел на работу. Он не торопился, ему не хотелось идти в управление. Игорь постоял у метро Новокузнецкое, покурил, прочитал какую-то газету в витрине и направился к трамваю. Вот подошел красный, еще влажно блестящий вагон, а Игорь курил. Так он стоял, пропуская один трамвай с другим. Женя Звонков собирался на службу. Он принадлежал к той категории холостяков, у которых в квартире идеальный порядок. Все вещи занимают раз и навсегда отведенное место. Женя осмотрел комнату, задернул на окнах шторы, запер дверь. Корнеев сидел в приемной, глядел на красящую губы секретаршу. Увидев его взгляд, она смутилась, положила на стол помаду и зеркальце, посмотрела на Корнеева. — Игорь, ты был женат? — спросила она серьезно. — Да, милая Анна Сергеевна, а почему вас это интересует? — Во-первых, ты так наблюдал за мной, словно видел это впервые. Во-вторых, тебя надо женить. Вспыхнула лампочка, загудел зуммер селектора, секретарша мгновенно нажала кнопку. — Да, Андрей Петрович, Корнеев здесь, ждет. Пригласите. Кафтанов сидел не за столом, а на стуле у окна. Это удивило Игоря, и он с недоумением посмотрел на начальника. — Садись. Кафтанов махнул рукой в сторону дивана. — Садись и рассказывай все по порядку. — О чем, товарищ полковник? О своих делах с Тахадзе, товарищ майор. Меня вчера Громов лицом по стенке возил из-за твоего гостя. Я написал рапорт. Есть рапорт помощника дежурного милиционера. Что я могу еще добавить? Скажи, Игорь, как они узнали твой адрес? Не знаю. Ты уверен, что в ресторане с тобой сидел брат Тахадзе? Нет. Меня вызвал Громов и приказал отстранить тебя от разработки Нукзара Тахадзе. Он передал ее к Кривенцову. — Да. Откуда ты знаешь? Догадаться нетрудно. Такие, как Кривенцов, прикрываясь магическим словом «сроки», смогут оправдать убийцу, чтобы не испортить раскрываемость. Мы разве завод? Как нам можно планировать процент раскрытия преступлений? — Что ты несешь, Игорь? — А то, товарищ полковник. О чем мы говорим постоянно? Ты... — Я понимаю, — Игорь перебил Кафтанова. — Я все понимаю. — Вам не положено вести такие разговоры с подчиненными. Но знаете, Андрей Петрович, придет время, изменится многое. А я верю, что изменится, иначе работать не стоит. И спросят с нас, как же вы могли допустить, чтобы кучка деляг творила беззаконие? Кафтанов помолчал потом. — сказал тихо. — Значит, ты не хочешь, а я хочу. — Я этого не говорил, Андрей Петрович. — Слава богу. Завтра поедешь к Филину. — Так меня ты не понял? — Понял. — Поезжай и покрути его. Вдруг мудрая уголовная птица скажет нам что-то, даст понять, кто стоит за делом Тахадзе. Бери мою машину и в Можайск. С колонией я уже договорился. Как всякий нормальный человек, Игорь не любил бывать в тюрьмах и колониях. Когда он входил в дверь вахты, то почему-то вспоминал старую пословицу «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». А сегодня он ее вспомнил, вернее, услышал подловато-трусливый тенорок и некий внутренний голос, повторивший ее. Прапорщик-контролер сверил удостоверение Игоря с заявкой. «Оружие есть? Нет. Проходите». Беззвучно отворилась дверь, как во сне, ни скрипа, ни щелчков. Вот и зона, обычный военный городок. В центре красивые клумбы с звездой, пять лучей дорожек, посыпанных желтым песком, разбегались по двору. Здесь штаб и ту, здесь начальство, все остальное за вторым забором. Там жилая зона, там культурная зона и рабочая зона. Игоря ждали. У клумбы звезды стоял начальник оперчасти майор Галкин. Игорь знал его. 2 года назад из Можайского ИТУ бежал Сенькин, известный штопорила по кличке Мотыль. Игорь с ребятами заловили его в Банковском переулке, в подвале винного магазина. Допрашивали Сенькина они вместе с тогда еще капитаном Галкиным. — Привет! — Галкин протянул руку. — Кафтанов звонил. — Вообще-то у нас полагается беседовать в специальной комнате, но для тебя я сделаю исключение. — Филин, что, на общих работах обижаешь? — Руководитель ведомственной самодеятельности. Пойдем, я тебя провожу. И снова предзонник, вахта, бесшумная дверь, цепкие глаза прапорщика. У двухэтажного здания с надписью «Клуб» они остановились. — Иди, — сказал Галкин, — мешать я тебе не буду. При входе в клуб висела доска передовиков, а открывал ее портрет Черкасова Филина. Игоря поразило, что все передовики были подстрижены наголо. Один Черкасов сохранил короткую на прическу. Корнеев еще долго глядел на доску. Нашел два до слез знакомых лица и, сочтя это приметой доброй, поднялся на второй этаж. Прошел мимо библиотеки, комнаты игр, читальни. Поднялся на сцену. Никого. Игорь увидел маленькую дверь с табличкой «Худрук». В длинной узкой комнате висели потертые театральные костюмы, в основном мужские, вытертые фраки, старые пиджаки, неведомые мундиры. Правда, было и несколько женских платьев с грязными, оборванными кружевными подолами. — Кто здесь есть? — громко спросил Игорь. — А кто нужен? Из-за старого тряпья появился Филин. — Батюшки! Игорь Дмитриевич! Вот ж не ждал! Неужели ко мне? — К вам, Анатолий Степанович. — Хотите извиниться за своих коллег, подсунувших мне кассету с порнухой? — Об этом, Анатолий Степанович, мне ничего не ведомо. — Верно, и на вас зла я не держу. Прошу, я как раз чаевничать собрался. Комната-то оказалась не такой уж и маленькой. В глубине из старых декораций были отгорожены апартаменты Филина. Здесь было все — окно с видом на спортивную площадку, холодильник, кровать, стол. Да и Филин не похож был на зэка. Ой, не похож. Красивая темно-серая трикотажная рубашка на трех пуговицах выглядывала из-под синей арестантской робы, да и роба эта была слишком новая и отутюженная. Темные брюки и кожаные домашние тапочки. Лагерь есть лагерь. А в нем есть блатной авторитет, и ничего пока с этим сделать нельзя. В углу на тумбочке совсем по-домашнему засвистел чайник. Филин поколдовал с какими-то пакетиками, залил заварочный чайник. Потом достал из тумбочки хлеб, а из холодильника пеструю банку голландской консервированной ветчины. «Не откажите, Игорь Дмитриевич. Стол, конечно, скромный, но...» Игорь смотрел на ветчину, которую пробовал всего пару раз в жизни. Ему ее давали в праздничном закате. Он не удивлялся, способность эта покинула его уж давно, потому что все сместилось, перемешалось, словно в огромном миксере, утратило цвет, потеряло признаки. И он пил крепкий душистый чай, кстати, кажется, запрещенный в колонии, потому что именно он является основой дурманящего напитка чефирь. Он ел бутерброд с ветчиной, потом в блюдечко ему положили прекрасный малиновый конфитюр. — Игорь Дмитриевич, — Филин поставил чашку, — конечно, мне приятно, что вы приехали в Можайск повидаться со мной, но есть же и другая причина. — Есть, Анатолий Степанович. — Вы знаете, что я никого не закладываю. — Да. — Тогда слушаю. — Тахадзе. — Игорь Дмитриевич, мы с вами знакомы давно. Я к вам, ей-богу, отношусь с уважением. Спасибо. Вы не иронизируйте. У нас говорят честный вор о хорошем человеке. Вас бы я назвал честный мент. Подождите-ка, подождите, мы все про вас знаем. Черкасов полез в карман, достал пачку Кента. — Прошу. Они закурили. — Так все же Тахадзе, Анатолий Степанович. Филин усмехнулся, выпустил тугое колечко дыма. — Скажу одно. Мелкий налетчик. Но не копайте глубоко. За ним стоит организация. весьма крутые люди. Они уничтожат вас, Игорь Дмитрич. Вы боитесь за меня, — усмехнулся Игорь. — Нет, я жалею вас. Машина мчалась в Москву через осень. Лес по бокам шоссе насквозь пропитался солнцем, желтые листва завалило обочины. И Игорю захотелось в этот лес, к откосу у речки. Захотелось просыпаться здесь холодным прозрачным утром, мыться ледяной водой и бродить по утреннему, чуть схваченному морозцем лесу. Плохо ему было. Муторно. Жестокая вещь, жалость Филина. Ох, жестокая! Корнеев пытался забыть этот разговор, но не мог. Кафтанов ждал его. Второй раз за день Игорь пил чай, только бутерброды были с сыром. Корнеев пересказал шефу разговор, стараясь не упустить ни одной детали. — И все? — спросил Кафтанов. — Все. — Немного. И вместе с тем очень много. — То есть? — Мы знаем, главное, что за Тахадзе стоят какие-то крутые люди. Значит, если мы правильно потянем за эту нитку, то выйдем на тех, кто вдохновляет преступление. Но это трудно, Игорь, трудно и опасно. Поэтому Филин жалел меня. И поэтому тоже. Помни, мы вышли на очень опасных, видимо, могущественных людей. Не боишься? Нет. Слава, помахивая сумкой с надписью «Адидас», из которой высовывалась теннисная ракетка в чехле, вышел из ворот стадиона. Постоял минутку, раздумывая, куда идти, и пошел в сторону Сокольнического парка. Синие «Жигули» медленно двинулись за ним. Теннисист поворачивал за угол, когда «Жигули» резко затормозили рядом. Слава испуганно отскочил в сторону. — Привет! — высунулся из окна Гена. — Далеко? — Ты совсем с ума сошел. Кто что делает? — Есть разговор. Садись в машину. Они сидели в парке в кафе «Ландыш» в большом застекленном зале. Народу было мало, всего несколько столиков занято. По пустым прыгали воробьи, выискивая крошки. Гена пил пиво, внимательно поглядывая на неспокойного Славу. А тот действительно был неспокоен. То глоток пива отхлебнет, то пальцами начнет стучать по столу, то мякиш хлеба отломит и шарики из него катает. — Ну, что ты дергаешься? — по-доброму улыбнулся Гена. — Позвал тебя просто посидеть, пивка попить, поговорить о жизни, а ты прям как на допросе. — Устал я, Гена, устал бояться. — А чего ты боишься? Ты убивал? — Нет. — Грабил? — Нет. — Так чего тебе бояться? Ты ж у нас писатель, книгу пишешь, статьи твои в газетах читаем о том, как хорошо работает милиция. Чего тебе бояться-то? Понимаешь, — Слава достал пачку сигарет, закурил, — я не могу так больше, жить не могу. Я писать хочу, книги хочу писать, киносценарии, как другие, понимаешь? Я-то понимаю, пиши. Ты думаешь, я пишущих ребят не знаю? Представь себе, знаю. Так вот они каждое утро за столом горбатятся, а они мячики гоняют. Я работаю по ночам. В Архангельском-то? Ты меня каждый день там видишь. Часто, достаточно час, чтобы понять, как ты живешь. А как я живу? Рассказать? Гена сделал большой глоток и поставил кружку на стол. А живешь ты, Слава Голубев, так. Из газет ты ушел 10 лет назад. Так? Проработал год. Но ходить в редакцию по утрам не для тебя, так? Молчишь? Ладно. Ты решил книгу писать, ходил в дом журналистов и рассказывал всем о том, какую напишешь ты книгу. Жить надо, а работать не хочется. Тогда стал ты 2 комнаты в своей, от родителей, оставшись в квартире, сдавать. Гостиницу из нее сделал. Кому выпить, пожалуйста, с бабой пошалить, ради бога. Переночевать несколько дней, милости просим. А потом к тебе грузины залетные стали вещи краденые свозить. Было так, товарищ писатель. Чего молчишь? Дальше поедем. Впрочем, ты и сейчас фарцуешь по мелочам, в основном краденым. Ты какие сигареты куришь, а? Мальборо. Так-то, Славик, привык дорогие сигареты курить, хорошо одеваться. Слава взмахнул рукой, пытаясь перебить Гену. — Ты погоди! — продолжал тот. — Не перебивай! Я ж не осуждаю тебя. Нет. Привык, значит, так тебе хотелось. Так вот что я тебе скажу. Сладко жрать одно, а деньги на жратву доставать совершенно другое. Зачем ты мне все это говоришь? Какое ты имеешь право осуждать меня? Не визжи! Тихо! Гена хлопнул ладонью по столу. «Какое ты имеешь право осуждать меня?» — перешел Слава на сдавленный шепот. «Ты-то сам кто? Чего ты добился?» «Кто я?» — Гена усмехнулся. «Я современный человек, и потом я не трус. Я не боюсь взять деньги, на подачке не живу. Чего ты от меня хочешь?» «Вот это мужской разговор». «Ты знаешь, что Нукзара взяли? Да не бледней ты, идиот, не сдаст он никого. Не бледней!» У меня есть дело. Но одному мне его не поднять. Пойдешь со мной? Нет, Гена, — Голубев вскочил, — нет, пожалей ты меня. Он тяжело опустился на стул и заплакал. Лаборатория больше походила на цех автомобильного завода. Правда, маленький цех маленького завода, которого никогда не было, да и не будет никогда. Звонков штангенциркулем обмерял цилиндр. Совсем новенький еще, не потерявший приятного матового блеска. «Его надо чуть подточить», — сказал он высокому человеку в очках. «Женя, нет токаря. Лев Миронович, вы доктор наук, и суровая проза жизни вам недоступна. Я же простой МНС, инженер звонков, получающий 150 рублей. Зачислите меня токарем по совместительству. Не могу, Женя, вы же прекрасно это знаете». — Знаю, мой ученый сосед, знаю. Звонков подошел к токарному станку, вставил цилиндр, закрепил, потом надел защитные очки и включил станок. — Умело, точно. Подвел Звонков резет к цилиндру, и пошла стружка. — Осторожнее, Женя. Лев Миронович близоруко наклонился к станку, но Звонков уже кончил. Вынул цилиндр, протянул его Льву Мироновичу. — Замеряйте. — Я не верю вашему штангелю, я верю электронике. Ваше право. Звонков пошел к своему столу, втиснутому между панелью с приборами и какой-то мудреной установкой. Зазвонил телефон. — Да. — Женя поднял трубку. — А где вы? — Сейчас спущусь. Звонков снял халат, повесил его на гвоздик, достал из шкафа кожаную куртку. — Лев Миронович, ау! — Я на минутку. — Хорошо. — Лев Миронович. Кричал откуда-то из глубины сводчатого гулкого цеха. Женя ушел. А в это время тихонько продолжала приоткрываться дверь. В нее просунулась рука, покопалась в халате Звонкова, что-то вынула оттуда и исчезла. За окнами стало смеркаться. Часы на стене пробили 6 раз. — Лев Миронович! — Женя снял халат. — Лев Миронович! — Да, Женя, вы остаетесь? Задержусь еще немного. А вы уходите? — Да. Женя полез в карман халата и растерянно выдернул руку. — Лев Миронович! — Да, Женя, вы у меня ничего из халата не брали. — Нет, а что пропало? — Да, ключи от квартиры и гаража. Женя хлопнул себя по бокам. Раздался звон. Он опустил руку в карман, достал ключи, с недоумением посмотрел на них. — По-моему, это ключи. Лев Миронович снял очки. — Да, — растерянно сказал Звонков. — Они что, не ваши? — В том-то и дело, что мои. — В том-то и дело. — А что вас так потрясло, Женя? — Да я кладу их только в правый карман. В левом у меня лежат микрозаточки. — Значит, к вам приходит старость, милый Звонков. Она и победит вашу аккуратность и жизненный рационализм. Женя не ответил, он с недоумением разглядывал ключи. — Ну, — сказал Громов, — садись, Кривенцов, чем порадуешь? — Так вот, так сказать, — Кривенцов положил на стол папку. Громов раскрыл ее, начал читать. — А вот это, Кривенцов, ты молодец! Что молодец, то молодец! Погоди! Громов поднял трубку одного из телефонов, набрал 4 цифры. — Приемная товарища Черемисина. Громов из ГУВД беспокоит. Можно, Сергей Степанович? Жду, жду. Неужели самому? Восторженно прошептал Кривенцов. Громов утвердительно кивнул головой. Сергей Степанович, Громов из ГУВД побеспокоил. Хочу доложить. Преступник, угнавший вашу машину, найден. Так точно. Некто Тахадзе. Да, конечно. Там семья беспокоится, они ущерб немедленно возместят. Старались, Сергей Степанович. Тахадзе обезвредила группа под руководством подполковника Кривенцова. Есть, есть, передам. Громов положил трубку, вытер тыльной стороной ладони пот со лба. — Спасибо, Борис Петрович. Кривенцов вскочил, вытянулся. — Да садись ты, садись. Теперь видишь, на каких верхах твоя фамилия ходит? Благодарят тебя, Борис Петрович. Кривенцов прижал руки к груди. — Вы только скажите. — Знаю, знаю. — Садись. Давай о Корнееве поговорим. — Не нравится он мне. Надо от него избавиться. Подумай, как его на землю перевести. — А чего проще? Я на него бумаги читал от Тахадзе. Пока суд да дело, переведем его в какое-нибудь отделение. Только, Борис Петрович, с Кафтановым трудно будет. — Разберемся. Громов засмеялся и похлопал ладонью по телефонному аппарату с гербом на диске.